Но во всем остальном мире рыба совершенно безопасна. Только здешняя островная рыба имеет подобные свойства, убежденно сказал Герти. Вероятно, что-то в островной воде, или особый сорт планктона, которым она питается, или вулканические. Нет, мистер, рыба везде такая, иначе и быть не может. Я лично тебе заявляю, что не раз ел рыбу дома. Это вам виднее, флегматично заметил Муан, скосив глаза на разбитую мебель. Слышал я, что в Англии многие вещи иначе происходят. Герти разозлился. Невозмутимость Муана начинала действовать на нервы. К тому же он ощущал себя в глупейшем и абсурднейшем положении. Как взрослый, пытающийся доказать ребенку, что солнце нельзя схватить ладошкой. Только вот Муан смотрел на него так, словно сам Герти и был заигравшимся ребенком. Это заставляло злиться еще больше. Ладно, Гилберт Уинтербласом, вспомни, что ты деловод, а не болтун. Ты не поддаешься эмоциям, твой разум собран и всегда готов к работе. Факты и цифры – это твое оружие, разящее наповал. Неужели ты не сможешь вывести на чистую воду какого-то дикаря? Новая мысль пришла ему в голову. Ладно же, Герти вновь заговорил спокойным рассудительным тоном. Забудем про меня, Муан, ты знаком со Святым Писанием? Немного. В архиепископы не гожусь, но кое-что миссионеры нам втолковать успели, пока просвещали. Значит, ты и с Новым Заветом знаком? Знаком малость, мистер. Герти потер руки. Это уж беспроигрышный вариант. Сейчас он узнает, по кому из них плачет койка в бедламе. Замечательно. Ну и что же ты можешь мне сказать про господа нашего Иисуса Христа и рыбу? Едва ли Муану часто приходилось обсуждать Святое Писание. Однако он не потребовал времени на размышления. Это и детям известно. Иисус запрещал своим ученикам рыбу есть, поскольку рыба тянет душу нашу на дно океана искушения, где дьявол ловит ее, подобно рыбаку. А кто сделался рыбой, отринул человеческую бессмертную душу, тому не место на страшном суде. И у Герти даже дыхание перехватило от столь кощунственной трактовки Писания. Да ничего он подобного не запрещал. Что ты говоришь такое? Об этом вам со священниками спорить, уклончиво сказал Муан. Я человек простой, для богословских бесед не гожусь. А только позвольте напомнить, что один из семи смертных грехов есть рыбоедство, чревоугодие. Муан поднял вверх палец, толстый, как рыбацкая острога. Рыбоедство. Писание я наизусть, может, не помню, но только грехи смертные знаю. Ах так, знаешь, ладно же, тогда как ты объяснишь, что первые апостолы, Андрей и Петр, были рыбаками? А, что же это они, выходит, промышляли таким позорным ремеслом? Довод был веский, и Герти заранее улыбнулся, представляя замешательство простодушного головореза. Однако тот даже глаз не отвел. Именно так и было, все верно говорите. До встречи со Спасителем были они рыбаками, а после, усовестившись, пошли за ним, назвавшись его учениками, а рыбачество бросили и покаялись в грехах. Герти чуть не поперхнулся от подобного заявления. Несомненно, Муран что-то путал, но из присущего дикарям упрямства не собирался менять точку зрения. Это раздражало больше всего. Совершенно очевидно, что местная рыба не годится в пищу, однако в силу каких-то причин, вероятно, оторванности от континента и цивилизации, обитатели острова перенесли ее странные свойства на всю рыбу в мире. Причуда человеческого восприятия, дикарство, проецирование частности на общее положение вещей, мириться с этим было неприятно. Впрочем, в данном случае он не сомневался в своей способности переубедить Муана, или хотя бы сломить его нелепое сопротивление. А помнишь ли момент у Луки про рыбную ловлю? Вкратчиво спросил он у Муана. Про тонущие лодки? Как не помнить? Пробасил Муан простодушно. Помню. Так, выходит, Иисус помогал своей пастве добывать подобную отраву? Ну что же, скажи, Муан, ничего такого он не делал, отозвался его референт. Я Библию худо-бедно помню. Ладно же, Герти вспылил, но сдержался. Ладно, сейчас, Библия в его апартаментах нашлась без труда. Была она с потрепанным корешком, с порядком засаленными страницами, но сейчас это было неважно. Герти быстро принялся листать ее, то и дело слюнявя палец. Сейчас покажу тебе, где, вот, Евангелие от Луки, глава 5, пожалуйста. Он торжествующе сунул Муану книгу под нос, с опозданием подумав, что полинезиец, возможно, не умеет читать, но Муан умел. Некоторое время он шевелил губами, потом поднял на Герти недоумевающий простодушный взгляд. Все верно тут написано, мистер, мы так и учили. Этого Герти не ожидал. «Что значит «так и учили»?» — воскликнул он. «Как это «так и учили»? Ты читай, тут же все черным по белому написано». Иисус ловил рыбу. «Так, мистра», — осторожно сказал Муан, отрываясь от книги, «а вы-то сами Библию читали множество раз. Сейчас и вслух тебе прочту». Герти откашлялся и принялся быстро и без интонации читать, водя пальцем по строкам. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Геннесаритского, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Он приказал им бросить сети и отринуть постыдный промысел, но они лишь посмеялись над ним. Тогда он вошел в одну лодку, которая была Симонова, и просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину, только не закидывай вновь сети свои для лова, ибо рыба есть искушение, искушение есть грех, а грех есть гибель». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, если я не закину сетей, моя семья будет голодать. Рыба грех, но только грех этот спасает нас от голодной смерти. Я продам рыбу грешникам и куплю пропитание». Тогда он ответил Симону: «Забрасывай свои сети. Посмотрим, сколь много греха сможешь ты взвалить на себя». Рыбаки закинули сети и поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо уже собьял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных». Также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Он приказал выкинуть весь улов вместе с сетями, и рыбаки послушали его, и, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Заканчивал чтение Герти уже упавшим голосом. Муран деликатно молчал. Уму непостижимо, даже Библию переписали. Но ничего, сейчас я покажу, где тут Матфей. Ага, слушай. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите хлебы мне сюда, а к рыбе не прикасайтесь, даже если голодны. Рыба дарует видение, что губит душу, обманывая ее, сок рыбы сладок, но яд сокрыт в нем. Тот, кто думает, что погружается в море, подобно рыбе, погружает душу свою в гиенну огненную». И велел народу возлечь на траву и, взяв 5 хлебов, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Рыбы же не ел никто. Дальше Герти читать не стал, Библия сама выпала из рук. Стало совершенно очевидно, что провал между знакомым ему миром и новым Бангаром был куда глубже и основательнее, чем виделось ему поначалу. Собственно говоря, здесь имелась самая настоящая бездонная пропасть, которую он поначалу легкомысленно не замечал. Теперь же, очутившись на самом ее краю и ощущая некоторую потерю равновесия, Герти испытывал куда меньшую уверенность. Дело было не в обычном дикарском простодушии, не только в нем. Уму непостижимо, вы переиначили священное писание. На вашем месте я бы порадовался, что на дворе нынче не 15 век, а то Папа Римский наверняка объявил бы Полинезии крестовый поход с целью изничтожить царящую здесь ересь. Писание как писание. Муран пожал своими огромными плечами, выражая искреннее недоумение. Сколько себя помню, всегда такое и было, но это фальшивка, убежденно заявил Герти. В настоящем писании все совсем иначе. Там рыбу потребляют в пищу и не считают это грехом. Я знаю, ты мне не поверишь, но так и есть. У вас в Новом Бангаре установилась какая-то глупейшая ситуация из-за этой рыбы. Но я тебя уверяю, Муран, за пределами острова царит совсем другое представление о ней. Никто ее не боится. Ее едят обычные люди, даже священники, даже лорды. Ну конечно, голосовая палитра дикаря была отнюдь не богата, но ее хватило, чтобы изобразить явственный сарказм. Что же тогда японцы, немцы, австралийцы и прочие также считают? У нас на острове много приезжих, мистра, и никто не ест рыбу. Такого не может быть. Признайся, ты меня обманываешь. чтоб меня Хинину и те по 93, Хинину и те по, богиня смерти и ночи у Маури, в свою подземную хижину пригласила, если вру, даже русские не едят рыбы, мистра, что здесь, что у себя в Сибири, от них я, между прочим, сказку про золотую рыбу и услышал. Что за сказка? В прошлом году в порт русский китобой заходил, случилось перекинуться парой слов с командой. Моряки там крепкие, пьют как дьяволы, а вот рыбы в рот не берут, у них строго. Кто-то из них сказку в трактире рассказывал, про золотую рыбку. На берегу моря жили старик со старухой. Старик был ныряльщиком, собирал со дна жемчужниц да моллюсков. И поймал однажды он случайно рыбу из чистого золота. Сама в садок забралась, а дома старуха его со свету давно уже сживала, надо сказать. Достаток ей не тот, дом покосившийся, слуг нет. А откуда достаток и слуги у бедного ныряльщика? Пилила его, как корягу, днями и ночами. Не выдержал он и сварил ей золотую рыбу. А старуха, поскольку была жадна, сама все и выхлебала. Одну ложку съела, и стало ей казаться, что она не жена ныряльщика, а богатая крестьянка. Другую съела и вообразила, что царским указом ее во дворянство зачислили. Третья, и уже графиней себя считала. И чем кончилось? Спросил Герти безо всякого интереса, с безмерным унынием. Известно чем. Померещилось ей, что она теперь не старуха, а владычица морская. Недолго думая, сиганула со скалы в глубокое море, там ей и конец пришел. «Занятная сказка», — сказал Герти, поднимаясь. «Ею и закончим. Уже сумерки, а нас, если помнишь, ждет не дождется Скрепси. Пора начинать, если не хотим провозиться всю ночь. А разговор насчет рыбы закончим, скажем, завтра. Я уверен, что мне удастся припереть тебя к стенке». Муран только вздохнул. «Плохое время, мистра», — сказал он. «Ночью в Скрепсе творятся всякие дела». «Это ничего», — преувеличенно бодрым тоном заявил Герти, беря с серванта револьвер. «Ты прихватил то, о чем я тебя просил. Инструмент», — уточнил Муран, похлопав себя по оттопыривающемуся карману. «Известно, прихватил. Только вот я не совсем понимаю, к чему это. Поймешь, если тебя это утешит, считай, что мы идем на ночную рыбалку. И, кстати, лучше бы мистеру Стиверсу быть очень послушной рыбкой. Скрепси». Одно только это слово напоминало Герти скрежет когтистой лапы по дереву. «Эскрррррррепси». Произнося его, он ощущал потребность сплюнуть, словно слюна во рту, пропитанная злой энергией этого слова, делалась ядовитой. За все время своего пребывания на острове он ни разу не был в Скрепси, хоть и знал, где расположен этот ядовитый осколок, глубоко вонзившийся в тело нового Бангара. Скрепси. На пороге дома Герти испытал миг сомнения, дернувший его за полу плаща. Еще не поздно было позвонить в канцелярию, взять эбонитовый наушник телефонного аппарата и через несколько секунд услышать в нем мурлыкающий голос мистера Шарпера, снять с себя ответственность, переложить дело Стиверса в чужие, очень крепкие и холодные руки. Но миг прошел, Герти задавил в себе эту крохотную язву слабости. Страх остался, но у него не было единого средоточия. Он был расколот на множество частей и блуждал по всему телу в токе крови, отчего Герти немного трясло. Ночь словно нарочно явила им свой самый подходящий лик. Луну, обычно ясную и спелую, затянула тучами, да так, что она превратилась в тусклое грязное пятно, в бледную язву, виднеющуюся сквозь бинты. Разыгрался ветер, он яростно гремел оконными ставнями, пытаясь высадить стекла, грохотал на крышах, терзал жилы гальванических проводов и гасил фонари. Ветер завывал в печных трубах и терзал обрывки газетных листов. Хорошая ночь для двух джентльменов, желающих совершить необременительную прогулку. Однако этой ночью ни Муран, ни Герти не походили на джентльменов. Муран по настоянию Герти оделся в свои старые обноски и сразу сделался похож на крайне подозрительного бродягу. Не хватало только каторжного клейма. Собственное перевоплощение потребовало куда больше усилий. Как выяснилось, распоряжение насчет одежды Муран выполнил самым тщательным и ответственным образом. Даже, как сначала показалось Герти, немного переусердствовал. Едва развернув сверток с одеждой, Герти едва подавил желание немедленно вымыть руки. Рубаха походила на ком ветоши, которым кто-то последние 2-3 года подтирал текущую бочку с варом, не говоря уже о том, что болталась она на Герти, как парус. Штаны были грубы, и в них зияло такое количество прорех, что Герти всерьез обеспокоился судьбой их предыдущего хозяина. Судя по всему, его расстреляли дробью. Материал башмаков определить было попросту невозможно. Замаранные сверх всякой меры, стоптанные до крайней степени, с остатками истлевших шнурков, они являли собой столь печальное зрелище, что не возникало и мысли, будто это предмет человеческого гардероба, скорее мумифицированные останки крупных грызунов. Но сложнее всего оказалось с плащом, сохранивший относительную целостность. Этот плащ был бы всем хорош, если бы не отчаянная вонь, которую он распространял вокруг себя. Вонь эта была невообразимая, в ней соединились все неприятные запахи мира, от смрада кошачьей мочи до тяжелого духа керосина. Помимо того, плащ был прилично замызган и оборван. Костюм решительно удался, подвел итог Герти, рассматривая детали своего нового гардероба. Но у меня есть сомнения, достаточно ли плох Скрепси, чтоб появляться там в подобном виде. Меня будет мучить совесть, Муан. Возможно, там обитают отцы-убийцы, поджигатели сиротских приютов и государственные изменники, но не чрезмерную ли жестокость по отношению к ним я проявлю, если заявлюсь в Скрепси в подобном одеянии? Пробить сарказмом толстую шкуру Муана было не проще, чем потопить стрелой с кремневым наконечником канонерскую лодку. Эта шкура воняет, да только она может спасти вашу собственную, мистра. Помните об этом, и ведите себя, как я сказал, в глаза никому не глядите, а если взглянете, то так, чтоб собеседника до костей проняло. Говорите отрывисто, скупо. Болтунов в Скрепсе не любит. Этак мы с вами можем сойти за парочку здешних жителей, достаточно паршиво выглядящих, чтоб их задирать. Готовясь к своей новой роли, Герти перепачкал волосы печной сажей, взлохматил их, а за шиворот сыпанул рыбьей чешуи. Образ получился удачным. По крайней мере, взглянув на себя в зеркало, он убедился в том, что перевоплощение прошло как надо. На него смотрел немолодой и весьма хмурый тип самой нерасполагающей наружности, при одном взгляде на которого хотелось найти поблизости взглядом полицейский шлем. Не возникало и мысли, что подобный субъект может служить в столичной канцелярии мистера Питблза, да еще и считаться блестящим молодым специалистом. Нечего и думать было поймать кибмена в таком облачении. Им с Муаном пришлось тащиться через весь город пешком, тщательно обходя освещенные места, так что к тому моменту, когда они оказались в Скрепсе, ноги Герти уже порядочно гудели. Скрепси проглотил их, как глубоководная рыба глотает наживку, мгновенно и резко. Не было ни таблички, приветствующей посетителей, ни какой-нибудь арки. Просто Скрепси внезапно оказался вокруг них со всех сторон, и Герти почувствовал зловоние, исходящее из его брюха. Старый клифф, по которому они шли прежде, тоже не походил на Пикадилли, особенно подобной ночью. Дома там жались друг к другу, точно шеренга нищих, выстроившихся в очереди на общественные работы. Люди были измождены, угрюмые напоминали издалека обернутые рогожей кули, которые кто-то в беспорядке разбросал по улице. В ночную пору клифф делался неприятен, страшен. Знакомые Герти улочки совершенно преображались, скидывали свое дневное облачение, открывая совсем иные черты, которых избегал даже глаз, точно опасаясь порезаться. Пропадали нищие, монотонно звенящие медиками в кружках, исчезали из дешевых пабов студенты. Мастеровые и докеры, успев закончить ужин, уходили по домам, и теперь об их существовании можно было узнать только по едва тлеющим огонькам в окнах. Крикливые домохозяйки покидали улицы. Ночью в клифе собиралась совсем иная публика. Наумай 94, Наумай, язык маори, добро пожаловать в Скрепси, мистра. Герти не заметил, как они пересекли невидимый водораздел, а заметив, мгновенно онемел от ужаса. Ему показалось, что неведомая сила, схватив его, окунула в жижу. Но это был не океан, скорее, зловонное, полное серых помоев болото, в котором, вперемешку с гниющими хрящами и затхлой тиной, плавали юркие алчные паразиты. Они вошли в Скрепси. Дома почти не переменились. Едва держащиеся на своих осевших фундаментах, оплывшие, покосившиеся, глядящие слепыми, никогда не знавшими стекол окнами, они пугали, но не так, как люди, что здесь обитали. Жители самого дна болота по имени Скрепси, полуразложившиеся куски плоти, сохраняющие вертикальное положение, бесформенная дрянь, которую кто-то из злого умысла наградил сходством с человеческим существом. Некоторое время Герти, до самого носа запахнувшись в свой отвратительный плащ, глядел по сторонам, пытаясь сообразить, в какой же момент их проглотил Скрепси. Еще минуту назад они шли по клифу, вонючему, наглому, бедному, но все же привычному в своем постоянном уродстве клифу, и вот, на углу копошился нищий. Герти сначала показалось, что это гигантская личинка неизвестного насекомого, видны были лишь клочья шерсти, гнилой ткани и сена, под которыми угадывалось какое-то движение. Герти расслышал что-то вроде ритмичного хрипа или стона и, лишь почти поравнявшись с отвратительной кучей, узнал в нем мотив зеленых рукавов 95, зеленые рукава, народная английская песня. Фрагмент приведен в переводе с «Я, Маршака, я для тебя дышал и жил, тебе по капле отдал кровь, свою я душу заложил, чтоб заслужить твою любовь». На поверхности показалось человеческое лицо. «Нет», — понял Герти, — это когда-то было человеческим лицом. Изъязвленная кожа походила на тронутый гнилью сыр, местами она потрескалась, и, когда нищий гримасничал, из трещин сочилась сукровица. Гноящиеся глаза совершенно потеряли прозрачность, сделались алебастровыми, бесцветными. Багровые веки, усеянные, точно отъевшимися пиявками, мясистыми папилломами 96, папиллома, доброкачественное образование на коже сродни большой бородавке, уже не могли полностью прикрыть их. «Эй, добрые господа, поделитесь со старым Иллом своей сегодняшней удачей. Ну же!» Нищий закашлял, внутри его сморщенного, укрытого клочьями тела словно хлюпал и рвался мешок, полный коровьей требухи. «Или дайте пососать рыбий хвостик, не останавливайтесь!» Шепотом бросил Муан. «Это Илл, здешний попрошайка, сам он не опасен, только потеряем время, и не вздумайте доставать деньги. Сверкнете монетой, и не успеете дойти до поворота, как вам раздробят палец и затылок». Герти совершенно точно не собирался останавливаться, даже прибавил шагу. Однако нищий, вероятно соскучившийся по общению на своем углу, решил не упускать собеседников. «Господа, добрые господа!» Груда тряпья, которая была его телом, принялась ворочаться. Когда он отделился от стены и выкатился на улицу, раздался тревожный металлический скрип, а вместе с ним еще множество звуков, природа которых была неясна. Нищий катился на тележке, крутя скрюченными коричневыми пальцами ее скрипящие колеса. Нижнюю часть его тела, необычно раздувшуюся, укутывали клочья, когда-то бывшие, по всей вероятности, пуховыми одеялами, старыми куртками и обыкновенным тряпьем. Из-за этого он казался пауком с разбухшим брюшком, скользящим по дороге. Пенни за историю. «Добрые господа, старый Илл сегодня дешево продает свои истории. Не угодно ли услышать мою лучшую? Она всем нравится, джентльмены. Со всего Нового Бангора приходят люди, чтоб ее послушать. Я ведь был одним из тех, кто подавлял бунт на плантации Уайтбы. Да, джентльмены, это было 10 лет назад. Проклятые полли, черны, как черти». Герти оставалось лишь поблагодарить царившую в Скрепсе темноту, благодаря которой нищий не разглядел как следует Муана. Но вот на глухоту самого Муана уповать не следовало. Знакомый с царящими здесь нравами, Герти не без основания опасался, что Муан, сохранявший обычно истинное хладнокровие, вытащит из кармана уродливый зазубренный кинжал и попросту перережет старику горло. Веселые были деньки, знаете ли. Чернокожие взбунтовались, подожгли хозяйское бунгало и склады кокосовой копры. Надсмотрщики удрали на лодке, вовремя сообразили, куда дует ветер, но вот пара сотен фунтов стерлингов улетучились вместе с дымом от складов. Обиделись на кормежку, чертовы обезьяны, ух и большие у них животы, жрать любят, а работать не желают, ну мы им и всыпали. Нет, старый Илл Бобби не был, никогда не любил таскать бляху да ремень, да и кто бы потащил полицию на плантацию. Собственность известна, частная, там хозяин распоряжается. Наняли нас, две дюжины парней со всего клифа. Мы тогда крепкие были, как килевые доски, да и страха за нами не водилось. Собрали нас в отряд, значит, каждому обещали по кроне да и кроне после, да еще по кварте рома в промежутке. Мы это, значит, я, Рэндон Фолкс с Южной Каракатицы, Тиф Макрейди, Саак по кличке Бычий Слепень, Одноглазый Айк и прочие. А главным между нас хозяин плантации поставил Атрика Бенча. Ох и здоровый же был подлец. Одним ударом меньше 4 зубов не вышибал, такой уж был человек. Короче говоря, нам океан был по колено, ну а после того, как раздали ром, как ни пытался Герти увеличить шаг, старик катился за ними на дребезжащей, укрытой дерюгой тележке и не закрывал своего покрытого язвами рта. Он так торопился выложить свою историю случайным прохожим, точно что-то жгло его изнутри, выпихивая наружу слова. К плантации мы подошли на 3 вельботах в сумерках. Снасть припасли заранее. Дубинки, багры, кастеты, плети, кое-где и ножи мелькали. Сами знаете, как с этими чернокожими работать надо. Если с ними сюсюкать, они тебе на шею сядут, а если врезать промеж глаз, быстро гонор теряют. Высадились мы, и началась потеха. Двум или трем, самым проворным, головы проломили, но то, можно сказать, случайно вышло. Знаете, как оно в молодости, особенно когда ром вместо крови плещется. Задору в нас было прорва. Хрусть, хрусть, запросто, как орехи. Где сейчас те силы, а, джентльмены? Старик залился визгливым смехом, который, впрочем, быстро иссяк. Полли быстро смекнули, что их вечеринка закончилась. Один схлопотал полный живот дроби, да и сам виноват. Еще парочка получила по второй улыбке над кадыком. Когда работаешь, без этого никак. Но из озорства мы никого не убивали и не калечили. Нет, джентльмены, каждый полли – это деньги. Убьешь или покалечишь, и кто будет капру собирать вместо него? Так что мы особо и не губили никого. Прошлись по острову из конца в конец, задали чернокожим жару, на том все и кончилось. Не успели догореть остатки бунгало, как чернокожие уже торчали на коленях, как статуи, ждали приказаний. А вот плачено нам было не только за это. Хозяин приказал принять меры, чтоб подобное не повторилось. Не на его плантации. Нет уж, мы и с этим справились. Главный наш, Атрик Бенч, имел на этот счет опыт. Он уже лет 5 как курсировал по всей Океании, помогая то здесь, то там. Да и остальные не в университетах жизни учились. Очень захватывающая история, сдавленно пробормотал Герти. В следующий раз мы обязательно дослушаем ее. Но сейчас мы с приятелем немного спешим. Не спешите, добрые господа, история уже почти рассказана. Нищий улыбнулся, выкатив свои белесые незрячие глаза. Хорошая история сродни хорошему пирогу. Он не любит спешки и не любит, когда его забывают в печи. А еще на хороший пирог сверху кладут вишенку. Так вот, про плантацию Уайтбы. Мы быстро там закончили. Нашли трех заговорщиков и вздернули их прямо на кокосовых пальмах. Только языки из черных пастей вылезли. А самое интересное, Атрик Бенч придумал для колдуна. Да, мешался среди полли один выживший из ума старик. Все тряс погремушками да вопил на разные голоса. Прилично воду взбаламутил. Ну, Атрик Бенч придумал для него самое забавное. Не без выдумки был человек, земля ему пухом. Загнал колдуна в бочку из-под масла, а под ней разжег костер. Попляши-ка, и колдун плясал. Мы чувствовали запах паленого мяса, чувствовали дым его медленно сгорающей плоти. Это длилось долго, много часов, может быть, целый день. Мы выстроили всех полли, чтоб они это видели. Колдун танцевал перед своими духами в последний раз. Жуткое зрелище, добрые господа. Сперва он танцевал молча, кусая губы. Но когда из губы полилась кровь, колдун стал выкрикивать слова. «Чертово обезьянье наречие!» Нищий сплюнул на мостовую синеватой жижей. Мы хохотали и подбадривали его. Я, помню, сидел на ящике с галетами и болтал ногами, наблюдая за всем этим. Саак по кличке Бычий Слепень сперва глядел, потом сплюнул и пробормотал. Да к дьяволу все это, надоело. У меня в голове только хлебный пудинг, а вот чернокожие. Они обмерли так, словно их всех паралич разобрал. Потом мы узнали, что это были не просто слова. Это было какое-то древнее полинезийское проклятие. Из самых страшных, тех, что требуют жизни самого заклинателя. А старик, ну, когда он закончил танец, уже встала луна. Последний час он больше вопил от боли, чем кричал, а под конец не мог даже кричать, я так думаю, лопнуло от напряжения что-то в горле. В общем, он свалился в свою раскаленную бочку, в которой весь день плясал, и мы услышали треск лопающейся кожи, и еще шипение, с которым запекалась его кровь, и запах паленых волос, и... Нищий замешкался, голос на несколько секунд изменил ему. Когда он заговорил снова, в его голосе уже не слышалось пьяного бахвальства, он стал приглушеннее. Мы вернулись в новый Бангар и думать про это забыли. Один чертов жареный полли, что о нем думать. Впрочем, я еще неделю не ел ростбифа после этого случая. Но мы забыли, а потом вспомнили. Первым вспомнился Ак по кличке Бычий Слепень, где-то через год после этого случая. Хотя на самом деле, может быть, он даже толком не успел вспомнить. Он пил с ребятами в дубовой затычке, когда все случилось. Здоровый был парень, мог выхлебать 3 галлона пива, прежде чем свалиться под стол. Так вот, он вдруг захрипел, выпучил глаза, и из носа у него пошла кровь. Умер он через минуту, быстрее, чем кто-то успел кликнуть врача. Выглядел он страшно. Голова будто бы распухла, а глаза торчали из орбит, как пробки в бутылках шампанского. Все были поражены. А вот фельдшер, который делал покойнику вскрытие, удивлен не был. «Да, добрые господа, он был в бешенстве. Какой омерзительный трюк!» – кричал он. «Что за шуточки? На кой черт, скажите, вам вздумалось засовывать ему в голову хлебный пудинг? Представьте себе, череп старика Саака и в самом деле был битком набит чертовым хлебным пудингом, еще свежим, буквально нафарширован, вот ведь штука, а врач решил, что мы ради какой-то идиотской шутки напихали мертвецу пудинга в голову, а мы ничего такого не делали, это уж я точно могу сказать, да и как бы мы это сделали? Через нос, отстаньте вы с вашей историей», — крикнул Герти, делая еще одну попытку отвязаться от сумасшедшего старика. Но, удивительное дело, тот двигался немедленнее них, несмотря на свою скрипучую тележку. Огромный паук, приплясывая, неотступно преследовал их, оставляя за собой на брусчатке клочья соломы и завшивленного тряпья. Потом был Тиф Макриди. Когда колдун исполнял последний танец на своей сковородке, Макриди ковырял спичкой в зубах. Ирландцы обычно народ простой, но с характером, а он был флегматик, и плевать ему было на все это представление. Так вот, Макриди вдруг куда-то пропал. Поговаривали, он нанялся на американские корабли и отбыл куда-то на Карибы. Скатертью дорожка, по такому сухарю едва ли кто-то скучал бы. Я бы про него и не вспомнил, если бы спустя пару лет, уже после случая с Саком, не пришло от него письмо. Марки были нью-йоркские, я таких раньше не видел, и почерк Макриди, только прыгающий и острый, будто, пока он писал, ему всаживали пяток шил под кожу. Описал он про то, что у него начали расти зубы, на пятом десятке лет. Ему бы радоваться, свои-то давно разбросал по кабакам от Шанхая до Портсмута. Только штука в том, что зубы у него начали расти везде, не только во рту, по всему телу. Из костей начали лезть зубы, резцы, коренники, клыки. Они пробивались сквозь мышцы и плоть один за другим, на руках, ногах, по позвоночнику, из грудины, даже из головы. Это сводило его с ума. Представьте, добрые господа, будто у вас режется зуб. У него резались одновременно десятки их. Врачи шарахались от него, как от прокаженного. Какой-то дантист попытался их рвать, да вышло еще хуже, кости не выдерживали. Кальциума вроде как не хватало или как его. Через месяц после того, как это началось, Макриди уже не мог спать от боли, она сводила его с ума, он накостеневал, покрывался со всех сторон зубами, говорить он уже не мог, рот его не закрывался из-за зубов, он был похож на чудовище, ощетинившееся тысячами клыков, иногда ему казалось, что зубы растут даже внутри его черепа, постепенно вгрызаясь в мозг, опиум, который он добывал, не помогал ему, а потом не стало и денег на него, его письмо было прощальным посланием, Макриди собирался, дописав его, выпрыгнуть из окна. Судя по тому, что с тех пор прошло 20 лет и больше писем не приходило, он сдержал свое слово. Этого у ирландцев не отнять. «Хватит», — взмолился Герти. Но старика было не остановить. Он продолжал бормотать, тараща глаза, и казалось, ни одной силе не удастся прервать его безумный рассказ, в котором, видимо, наркотические грезы смешались со старыми воспоминаниями. «А ведь я еще не рассказал вам про Трика Бенча. Ему пришлось хуже всех. Знаете, что он ляпнул, когда старик только начинал танцевать? Клянусь своими погремушками, ну и лихо же он отплясывает. И знаете что? Больше Герти вынести не мог. Вытащив из кармана первую попавшуюся монету, он швырнул ее нищему. Илл с неожиданной проворностью ее подхватил. Мгновение, и металлический кружок исчез в окружавшем его тряпье. Ох, спасибо, добрые господа, спасибо за великодушие. В благодарность позвольте-ка показать вам это. Обычно я беру по 2 пенса за просмотр, но уж вам-то, за такую щедрость. Одним движением нищий сорвал со своего туловища покровы, как сдергивают ткань с уже законченной скульптуры, с какой-то неуместной и в то же время стыдливой торжественностью. Герти не хотел экономить 2 пенса, глядя на то, что там у него, даже попытался отвернуться, но что-то, замеченное им краем глаза, заставило голову повернуться в ином направлении. Это было, Герти закричал бы, если бы мышцы груди вдруг не парализовало, стиснув легкие в стальной клетке. Того, что он увидел, не могло существовать, но каким-то образом он мгновенно понял, что все это не было мистификацией или дурной шуткой, не было трюком или хитрой иллюзией. У старого Илла и в самом деле не было ног, зато было кое-что другое. столько всего, что это могло бы компенсировать утраченные конечности, если бы не было столь омерзительным и беспомощным. Бедра его были раздуты, как у больного водянкой, отчего туловище выглядело еще более сухим и сморщенным. Из бедер его росло не меньше дюжины конечностей, и ни одна из них не была человеческой. Герти разглядел топорщащиеся суставчатые лапы, зеленые и покрытые хитиновой щетиной, которые могли принадлежать разве что огромному богомолу. Лошадиные ноги с потертыми копытами, мясистые щупальца какого-то моллюска с жадными ртами алых присосок, лапы ягуара с высовывающимися и прячущимися когтями, что-то еще, еще более отвратительное, что-то, при виде чего в глубинах разума, укрытых вечной тенью, начинали шевелиться, выбираясь на поверхность, леденящие душу образы, что-то кошмарное. «Как вам?» – спросил, ухмыляясь, Ил. Он был немного смущен, но в то же время и определенно доволен произведенным эффектом. «Прилично ведь смотрится, вот он, мой подарок от колдуна. А знаете что, я с ним уже, пожалуй, и свыкся. Поначалу было тяжело, я ведь на всем этом ходить не могу. Да и с обувкой, знаете ли, сложновато, а потом пообвыкся. Живут же люди и вовсе без ног. Ну, доброй вам ночи, господа, доброй ночи». Укутав свое обезображенное тело в рванину, Ил развернулся и покатился в другую сторону, уже не торопясь. Герти расслышал, как он негромко напевает зеленые рукава. «Я для тебя дышал и жил, тебе по капле отдал кровь. Пойдемте-ка, мистра». Муран положил тяжеленную руку Герти на плечо. «Нечего здесь торчать, это-то. Ты видел это, Муран? Ты ведь видел это? А чего ж тут не видеть?» — отозвался полинезиец. «Это же старый Ил, он своими фокусами тут давно всем известен. Заливал и болтун. Поговаривают, всю эту историю с колдуном он сам и выдумал. Кто такого трепача на серьезное дело бы брал? Брешет, я думаю. Не подавлял он никаких бунтов на плантациях. Тогда как это возможно? Это ведь немыслимо. Как, говорят, имелась за ним привычка по докторам ходить, тем, что нанимают людей с улицы для всяких своих делишек. Знаете, для тех, что в больнице не провернешь. Ну и тут уж как получается. Иллу вот повезло меньше прочих. Но мало ли о чем на улицах болтают, мистра. И давайте-ка торопиться, а то следующая встреча может оказаться еще менее приятной. Здесь по ночам не только болтуны шляются. Замечание было верным, в этом Герти убедился быстро. Чем глубже они проникали в сумрачные владения Скрепси, тем более зловещие люди попадались им по пути. Здесь не было безобидных и шумных пьяниц, как в Склифе, или подвыпивших студентов, задирающих друг друга. Здесь каждого редкого прохожего провожали взгляды нескольких пар глаз, и глаза эти впечатлительному Герти казались равнодушными холодными ружейными дулами. Здесь он не был человеком, не был существом с бессмертной душой, тем, кем он привык себя считать. В этом дрянном океане, полном нечистот, ядов и испражнений, он был даже не рыбой, а планктоном, крохотным беспозвоночным существом, которому позволено существовать ровно до того мгновения, когда со дна, стряхнув с себя песок, не поднимется настоящий хозяин здешних мест и не откроет пасть, полную колючих мелких зубов. За все время, которое они шли, Герти тысячу раз возблагодарил небо за то, что рядом с ним есть Муран. Даже под защитой оборванного плаща он не чувствовал себя тут в безопасности. Муран одним лишь своим видом отодвигал в сторону прохожих, включая тех, что двигались им наперерез, явно с недобрыми намерениями. Он умел посмотреть на человека так, что тот вздрагивал, стискивал зубы и торопился отойти в сторону. К словам он прибегал изредка, да и то старался их экономить. «Иди-ка ты домой, Тина 97, Тина, язык маори, брат», — сказал он какому-то нехорошему человеку, уже собиравшемуся задеть Герти плечом и явно сжимающему что-то в кармане, едва ли расческу. «Ночь нынче темна, не мудрено упасть и пораниться. Не темнее тебя, трубочист», — процедил в ответ тот, внимательно разглядывая полинезийца и все еще держа руку в кармане. Муран улыбнулся. От этой улыбки даже Герти на миг стало нехорошо. От нее веяло чем-то очень дурным и опасным, как от предупреждающей надписи на тифозном бараке или свежего отпечатка тигриной лапы на мягкой земле. Очевидно, нехороший человек ощутил нечто похожее. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, он поспешил отвернуть в сторону. Несколько раз к ним подходили проститутки, при виде которых Герти делалось дурно. Грязные, оборванные, с морщинистыми лицами и жадными, блестящими даже в ночи глазами, Они производили до крайности отталкивающее впечатление. От них несло мочой и дрянными дешевыми духами. Но они, по крайней мере, не были очень навязчивы. Убедившись, что этих двух в скрепсе привела не похоть, проститутки спешили дальше. Ночь только начиналась, и они торопились не упустить свою возможность. Порой приходилось миновать целые компании, и всякий раз у Герти возникало ощущение, что они с Муаном проходят прямиком сквозь стаю голодных, но все еще осторожных гиен. Вслед им неслись грубые колкости, смешки и уличная ругань, столь же ядовитая, сколь и незатейливая. «Смотри, куда ползешь, рыбий пузырь, эй, джентльмен, который час, не скажешь, а то я где-то свои золотые часы потерял, ха-ха-ха, сворачивай сюда, отцеплю лучшие чешуи в городе, смотри, блестит, свежая, значит, что, не хочешь, ну и проваливай к черту». «Плащик-то не одолжишь, хороший, я смотрю, у тебя плащик, даю кошачий хвост, хороший тумак и гороховый бздых, не продешеви». Револьвер в кармане плаща, прежде казавшийся Герти надежным и тяжелым куском металла, теперь успокаивал не более, чем старая подкова. Герти хорошо представлял, что здесь, в скрепсе, даже полдюжины пуль не могли гарантировать безопасности. Скорее, напротив, достаточно было представить, как всколыхнется скрепси, услышав выстрелы, и какая еще дрянь, привлеченная шумом, выползет из своих нор. «Долго еще нам идти?» — спросил он украдкой Муана, невозмутимо шагающего рядом. И сердце его скакнуло от радости, когда тот ответил: «Да нет, мистра, считайте, уже и пришли». Герти никогда прежде не доводилось бывать в притоне, но некоторое представление о заведениях такого рода он все же имел. В прошлом ему не раз приходилось читать детективные новеллы, в которых притон выступал частой, едва ли не обязательной декорацией. Именно в притонах, как правило, скрывались самые отпетые негодяи, именно туда рано или поздно приходилось направляться отважным сыщикам Скотланд-Ярда или частным детективам. Герти знал, что его там ждет. Знал он и то, что притон окажется местом до крайности мрачным, опасным и темным. Поэтому в первый момент был даже немного разочарован. Слишком уж обыденно и просто все вышло. Муан постучал тяжелым, как гиря, кулаком в непримечательную дверь двухэтажного домишки, примостившегося в середине улицы, серого и покрытого, как паршой, бесчисленными слоями облезающей краски. Никто не спросил у него пароля, да и стук не походил на секретный. Просто дверь, царапнув нервы ржавым скрипом, отворилась, пропуская их внутрь. Темнота, царившая внутри, была особого рода, липкая и теплая, она напоминала прикосновение давно немытого тела. Воздух был застоявшимся, затхлым, как в норе дикого животного, и пах одновременно множеством самых отвратительных вещей: плесенью, гнилым деревом, каким-то жирным варевом, помоями, землей и скверным, дерущим горло табаком. «Заплывайте», — буркнули из этой темноты не самым приветливым тоном, и Герти покорно шагнул вслед за Муаном. «Кто такие?» Он и пикнуть не успел, как в лицо ему, больно щелкнув по подбородку, уперся уродливый и грязный ствол лупора 98, лупора от сицилийск, лупа, волк, обрез охотничьего ружья, использовавшийся сицилийскими пастухами для защиты от волков. От него кисло пахло сгоревшим порохом, и Герти, забыв на миг все, что привело его в это мрачное место, подумал о том, что стало с тем человеком, который не смог придумать подходящего ответа на этот неказистый вопрос. Быть может, пятна коричневой плесени, обильно изукрасившие притолоку, были тем, что помещалось в голове предыдущего посетителя. И наверняка там был не хлебный пудинг. «Свои, не трепещи плавниками», — буркнул Муан, хмурясь. «Я был тут вчера, забыл, брал две рыбки, а этот шпрот со мной». Герти изучили, быстро и профессионально, как кухарка изучает взятую с прилавка подозрительную курицу. «Странный тип», — медленно сказал охранник, все еще не отнимая от лица Герти свое уродливое оружие. «Не видел его прежде. Тиной от него несет как будто». Герти прочистил горло. «Кажется, пришло время вспомнить позабытый сленг кокни и надеяться на актерскую импровизацию, в которой он немного поднаторел еще в университете. Правда, там ему обычно приходилось разыгрывать короткие пантомимы и рождественские сценки, и ценой за оплошность не были размазанные по стене мозги». Он прочистил горло. «Эй, приятель, убери-ка свою дудку от моего носа. Я не играю на таких инструментах». «Кысь-брысь». Человек с ружьем осклабился. «Вот как? Тогда зачем пожаловал? Рыбкой побаловаться захотелось?» «Нет, дубина-скотина, я слышал, что здесь дают благотворительный обед в честь ее величества. Давай, убери эту штуку, я здесь за рыбой. И, черт возьми, я надеюсь, что в вашей дыре найдется приличная рыба, а не те потроха, что скармливают уличным котам. Кажется, это произвело некоторое впечатление. По крайней мере, когда Герти мысленно досчитал до пяти, его голова все еще оставалась на плечах, добрый знак. Так ты, значит, большой специалист по рыбной кухне? Я-то, слышь, малек. Герти позволил из себя нарочито дерзкую ухмылку, гадая, не окажется ли через мгновение эта улыбка украшением стены. Да я филе из осетрины ел еще до того, как ты с горшка слез. Что-то чешуи на тебе не видать, приятель. Ствол лупоры, помедлив, сполз вниз, отчего у Герти обмерло сперва сердце, затем печень, а потом желудок. «Хорошо бреюсь», — бросил он, поправляя плащ и чувствуя некоторое удовлетворение от того, что добавил в здешнюю атмосферу дополнительную нотку зловония. «И тебя побрить могу, начиная с языка. Ну так как, не пузыри попусту. Заплывай, треска». Герти отчего-то ожидал, что притон окажется чем-нибудь вроде лондонского клуба, только проникнутым тленом и грязью. Однако вместо множества отгороженных кабинетов он обнаружил внутри одно большое помещение с просевшим низким потолком, закопченное и уставленное широкими, как в пабе, скамьями. Рыбой пахло так, будто прямо здесь, за стеной, располагалась фабрика по разделке, но впервые в жизни этот запах показался Герти столь тягостным и мерзким, почти невыносимым. Посетителей оказалось не так уж и много, едва ли с десяток человек. Ни один из них не повернулся на звук открывающейся двери, и Герти почти мгновенно понял отчего. Все они, грязные, всклокоченные, опустившиеся, находились в состоянии глубокого, как океан, наркотического опьянения. Кто-то приник головой к столу, пуская слюну, кто-то, отвалившись к стене, бессмысленным рыбьим взглядом водил по сторонам, кто-то и вовсе лежал на полу, но, судя по всему, его сотрапезники ничуть за него не переживали. Здесь не было сладковатого запаха опиума, не звенели бутылки, только рыба. Это было похоже на какую-то извращенную модернистскую пародию на ресторан рыбной кухни. На грязных, захватанных руками тарелках лежала рыба. Столы были засыпаны чешуей и рыбьими головами, взгляды которых казались не более осмысленными, чем у самих едоков. Кто-то рвал пальцами податливое рыбье мясо и запихивал его в рот, жадно урча, другие непослушными губами обсасывали кости. На глазах у Герти человек в драном пиджаке, отвалившись от стола, запрокинул голову и стал пускать пузыри из слюны. Поразительно, но в этот момент он и в самом деле выглядел как рыба. Огромная рыба, на которую натянули человеческую одежду и выволокли на сушу, и он, и все прочие. Они казались, Герти задохнулся от отвращения, плавающими, как если бы их рассудок был оторван от тела и погружен в жидкую среду. Океан, безбрежные водные просторы, шелест волн, прекраснейшая симфония, которую океан, самое древнее существо на планете, исполнял для истинных своих слуг. Герти замутило. На краткий миг он ощутил нечто похожее. Чувство безграничной свободы, ласковое прикосновение воды, легкую щекотку густых водорослей. Это было омерзительно и чарующе. Как будто он одновременно прикоснулся к самой возбуждающей и самой гадкой вещи на свете. Они и в самом деле плыли, освобожденные рыбой, они окунулись в невидимый океан собственных эмоций, и теперь их вели в неведомую сторону потоки никому неизвестных течений. Герти глядел на них, не в силах оторваться от этого жуткого полотна, которого, кажется, коснулся и Иероним Босх собственной персоной. Люди-рыбы, люди, обитатели океана, люди, ставшие чем-то другим. Иллюзия была столь полна, что Герти стало казаться, будто сходство между людьми и рыбами еще более глубокое, чем это возможно. В прорехе рубахи одного из едоков ему померещился перламутровый блеск рыбьей чешуи. Ужасный, мучительный морок. Глаза другого утратили радужку, став по рыбьи прозрачными. У третьего словно бы между грязными всклокоченными волосами угадывались жесткие рыбьи гребни. «Не пяльтесь, мистра», — шепнул Муан, невежливо. «Сворачивайте к стойке». «Какой еще стойке, Матау?» «Направо, и держитесь попроще». Стойка здесь, и верно, была. Она выглядела пустой, никаких бочонков с пивом, никаких бутылок. Зато имелся бармен, тощий, настороженно глядящий мужчина в парусиновом жилете, с прилипшим к губе окурком. Когда он открыл рот, блеснул металл, добрая половина его зубов была железной. «А, ты, помню, как тебя, Мяни, Муна, Муан, помню, брал рыбешку вчера». Понравилось? Муан изобразил на лице блаженство. Несмотря на ограниченные мимические возможности, гримаса получилась достаточно убедительной. Еще бы не помнить. Отличный товар, щука, всю ночь плавал. То-то, у меня без обмана. А это что за тип? Этот со мной. Я ему рассказал про твою рыбку. Тоже хочет отведать. Герти попытался опереться о стойку с самым непринужденным и естественным видом. Как если бы был в подобных заведениях не раз. Давно ищу хорошей рыбы. Нет нынче хорошего товара. Недавно взял на пробу, оказалась дрянь. Чувствовал себя так, будто в ночном горшке у шотландского пастуха плаваю. Щука одобрительно сверкнул зубами. Был он молод, не старше самого Герти, но держался так, будто был не меньше, чем губернатором. И верно, чем-то похож на щуку. Резкий в движениях, тощий, хищный и взгляд стелющийся, с линцой. Много понимаешь в рыбной кухне, живец, тогда устраивайся поудобнее. Здесь тебе мормыш не продадут. Чего изволит господа? Корюшки, свежая, высохнуть не успела. Герти поморщился с видом записного ресторанного обозревателя, которому предложили холодные овсянки. Ты это брось, щука. Корюшка для безусых юнцов, которым лишь бы на мелководье поплескаться. Нет, брат, корюшку нам не предлагай. Открывай садок пошире. Этим он заслужил исполненный уважения взгляд хозяина. А ты и верно знаток, я вижу. Ну что же, желтого окуня тогда, уже лучше. Но не по мне, не люблю пресное. Я так считаю, рыба без соли, это как девчонка без доек. Еще что есть, марлин, может быть. Герти вяло ковырнул пальцем за скорузлую стойку. Но не сегодня. Ты не бойся, деньги имеются. Хочется вкусной рыбки. Понимаешь, вкусной, вкусной. Щука прищурился, и тон его голоса сделался благожелательным и уважительным, как у официанта из лучшего ресторана. Балык имеется особенный, у японских рыболовов оторвал. Герти щелкнул пальцами. Превосходно, вот его и дай, сию минуту, ваше высокопреосвященство, только деньги вперед. Правило. Повозившись с застежкой потайного кармана, Герти извлек пару скомканных банкнот. Удивительным образом их вид успокоил щуку. Настолько, что его инкрустированная металлом улыбка на миг стала почти искренней. Прошу. На залапанную поверхность стойки он водрузил деревянный поднос, а на него кусок балыка, узкий и розовато-серый. Судя по запаху, балык был лежалым, и от одного его запаха Герти стало нехорошо. Но, пересилив себя, он втянул носом воздух, изобразив на лице выражение искренней заинтересованности. Пахнет недурно, хотя во льду с неделю лежал, не меньше. Первый сорт. Погодите, сейчас. Из его кармана металлической птицей выпорхнул складный нож. Щелчок, и узкое лезвие мягко вспороло по всей длине рыбью плоть. Щука провел испачканным лезвием по языку, и глаза его затуманились. «Настоящий товар», — сказал он, предлагая нож Герти. «Не каждому по карману, но раз ты знаток, пробуй». От одной мысли о том, что и ему придется облизать испачканное в темных рыбьих потрохах лезвие, Герти ощутил в желудке волнение сродни зарождающемуся шторму в мелком водоеме. «Я позже распробую», — сказал он через силу. «Там и видно будет». Он украдкой подмигнул Муану. Тот, по счастью, условленный сигнал распознал мгновенно. «Слушай, щука, чуть не забыл. Помнишь, я вчера про одного парня спрашивал? Это какого? Стиверса? Он самый. Мне б с ним парой слов перекинуться. Он еще тут, а куда ж денется? Тут он и есть. Только поздно ты это. Нырнул твой Стиверс. Ты мне леску не трави». Муран немного навис над щукой, отчего тот стал казаться меньше, чем прежде. «Говорю же, дело к нему есть». «Так где?» «Да он с концами нырнул. Где же ему быть?» «Там. Только брось ты это дело. На дне он. Смекаешь?» Щука кивнул в сторону двери, которую Герти, с отвращением глядевший на балык, только сейчас распознал в стене. Дверь была заложена массивным засовом и казалась даже крепче той, что снаружи притона. А еще Герти заметил, что кивок предназначался не только им. Бугай с лупорой, что нес караул возле входа, заметно насторожился. И это было недобрым знаком. «Мотыль чертов», — бросил Герти, махнув рукой. «Да и ладно. Пошли, Муан, побалуем себя этой восхитительной рыбешкой». Место он занял с определенным расчетом, неподалеку от стойки, но на особицу от прочих столов. Поднос с куском балыка казался тяжелым, как чугунная сковорода. Неся его, Герти старался дышать через рот. Они уселись за стол, намеренно сев так, чтоб щука не видел их лиц. «Дело скверное», — сказал Муан, убедившись в том, что они могут общаться без свидетелей. «Если этот ваш Стиверс совсем нырнул, считайте, все такие уже не всплывают. С концами, ясно, да хоть в помойную яму нырнул, он мне нужен. Толку с него, он уже, наверное, и говорить не способен. Так что про деньги вы забыть можете. А вот это как раз мне безразлично, говорит он или нет, а сделать нам надо так, чтоб Стиверс ушел с нами. Муран уставился на Герти через стол. На его подковообразной челюсти выступили желваки. Глупые шутки, мистер. Плохие шутки. Никаких шуток. Этот Стиверс нынче ночью должен пойти с нами. Да он и ходить не может наверняка. Не может ходить, так понесем. Хоть бы и через весь Скрепси. Вот еще. Мне голова собственная не надоела, мистер. Уговор был о том, что вы его найдете и поговорите. Все. В таких делах я вам не помощник, Муран. Это очень серьезное дело, начал было Герти. И я надеюсь на твою помощь. Нет уж, мистер, это без меня. Муран держался с непоколебимой уверенностью, как для прожженного головореза, каким, несомненно, являлся. Это несколько озадачило Герти. Он ожидал сопротивления, но не столь серьезного. Внутренне он даже полагал, что Муран легко вспомнит свои навыки. Хотел он того или нет, этот Полли был прирожденным хищником родом из Скрепси, а природа всегда берет свое. Два суверена, прошептал Герти. Нет, три. Даже не предлагайте, мистер. Кажется, Муран собирался упорствовать дольше, чем предполагал план. Времени же было не так и много. Что ж, имелся и запасной вариант, который должен был оказаться куда действеннее, чем все деньги мира. Герти сделал глубокий вдох, о котором почти тотчас пожалел. Зловонный душок балыка забрался в носоглотку, едва не заставив его закашляться. «Муран, я работаю на канцелярию». Полинезиец напрягся, будто ему на хребет взгромоздили гранитный валун. «Канцер, врете», вырвалось у него. «Не вру, я работаю на канцелярию, и этот Стиверс нам нужен». «Ясно, так вы из секретарских крыс, значит, вакатара, те тама а те кури». В злости Муран быстро позабыл английский, извергая из себя целые вереницы забористых ругательств на неизвестном Герти родном языке. «Упако Паукина, а я как дурак, Вайкура, тише ты, тише». По дорожке 99, дорожка, метод рыболовной ловли с весельного судна, аналог троллинга. «Значит, вели, тише, прошу, если вскроемся, тот парень нас обоих на корм опарышем пустит, тихо, говорю». Муран тяжело дышал. Взгляд его сделался недобрым, и Герти порадовался тому, что их разделяет стол. Но даже стол не был бы достаточно серьезной преградой, если бы Муран вознамерился решить вопрос так, как подсказывали ему инстинкты его диких предков. И о подобном развитии событий лучше было пока не думать. Муран молчал. Молчание это показалось Герти тягостным, точно пауза перед расстрелом. Он прекрасно понимал, что сейчас все зависит от Мурана. Крикнет тот, что Герти... Канцелярская крыса, щука не будет медлить, и тот здоровяк, что с ружьем, тоже не будет. Рыбой не шутит, это он уже успел усвоить. Одно движение, один взгляд, и пойдет полковник Уизерс на дно кормить самых всамделишных рыб. Герти мысленно отвесил себе оплеуху. Ты идиот, Гилберт Уинтербласом, ты вообразил себя охотником, а между тем сам оказался в настоящей мышеловке. Вокруг тебя сброты самые настоящие убийцы. Ты сам ими себя окружил. А человек, от воли которого зависит твоя судьба, головорез, влез в сущую авантюру. Не иначе характер названного родственника, полковника Уизерса, сыграл свою роль. «Муран, нам надо сделать это сейчас», – торопливо заговорил Герти. «Именно для этого мы здесь. Но не беспокойся, я уже все продумал. Все, слышишь? Итак, смотри, сейчас мы медленно возвращаемся к стойке. Делаем вид, что нам не понравилась рыба. И я тихонько сую этому щуке револьвер под ребра. Смекаешь, он открывает нам дверь. Очень осторожно открывает, конечно. Мы же не хотим тревожить того идиота с ружьем. Итак, мы идем к Стиверсу. Думаю, он недалеко. Лежит, бесчувственный, где-то в соседней комнате или в погребе. Мы берем его. Берем. Ай, да. Если что, ты будешь его нести. Муран, выходим. Тут есть опасность. Щука может поднять тревогу, особенно когда мы будем на пороге. Но мы же не хотим, чтоб нас рубанули дробью, так? Поэтому, когда мы будем возвращаться, ты его КХМ аккуратно пристроишь. Я что, пристроишь? Герти поморщился, пытаясь найти подходящее слово. Если сленг лондонских кокни был ему хоть и мельком, но знаком, то уличное арго нового бангара все еще представляло неизведанную территорию. Щелкнешь, ну, треснешь, аккуратно. Без убийства. Ну, знаешь, просто хорошенько приложишь по лбу и...» «Мистра», Муран обхватил большую голову руками, «лучше бы я продолжал работать швейцаром в полевом клевере. Этот план очень вайранги». «Что значит вайранги?» «Глупый, очень глупый план». «Это еще почему?» «Во-первых, Стиверс нырнул, уже слышал. Плевать, вынесем как бревно. Во-вторых, Муран перевел дыхание, я не смогу пристроить, и щелкнуть, и треснуть». «Почему?» Муран тяжело вздохнул. «Мистра, я же говорил вам, я говорил, мои табу, у меня много табу, к дьяволу табу, только не этой ночью. Что они мешают тебе делать? Бить человека?» Герти приглушенно рассмеялся. «Ай, мистра», Муран был очень серьезен, «табу запрещает мне бить человека». Герти поймал себя на мысли, что беззвучно открывает и закрывает рот, как пускающая пузыри рыба. «Стой», — пробормотал он, теряясь. «Как это? Что? Ты не можешь ударить человека?» «Не могу. Табу. Запрет. Что за вздор? Никак не могу, мистра. Я не нарушаю табу. Но ты же из Скрепси. Что ж с того? И никогда не бил человека? Ни разу в жизни», — торжественно заявил Муран, обращая глаза ввысь. «Табу — это святое для нас. Нельзя нарушать. Духи разгневаются. Но как ты тогда смог выжить в этой дыре? Не обязательно уметь бить людей, мистра, чтоб выжить в Скрепси», — сказал Муран поучительно. «Я горжусь тем, что чту табу, и мне не приходилось испытывать соблазн. Ни разу в жизни меня не пытались ударить или ограбить. Понимаю отчего, с такой-то физиономией. Так, хорошо, ладно». Мысли Герти разлетелись пригоршней разноцветных светлячков. «Но ты же силен как бык, много работал в юности, валил деревья, тянул повозки. Говорил же, у меня было много ремесел, но честных. Я стал силен, но никогда не использовал силу для того, чтоб причинить кому-то вред. Это смешно. Да взгляни на себя в зеркало. У тебя лицо человека, который способен загрызть родного брата. Иногда и лягушка снаружи в леопарда красится», — буркнул Муран недовольно. «Я думал, белые люди умнее, не судят по внешности. Ну, лицо у меня с рождения такое, так что ж с того, лицо и только-то. Просто, видя меня, никто не хочет драться или грабить. Природа такая у меня, мистра. И ты будешь говорить, что никогда не был в драке, ни единого разу за всю жизнь? Ну конечно, а нос у тебя чего переломанный, а?» Муран потупился. «Я уже говорил вам, неудачная была игра». «Ах, игра?» — саркастично уточнил Герти. «В шахматы, да, именно так, мистра. Поскользнулся, когда играл, и сломал нос о чертову доску». Герти расхохотался колючим нервным смехом. Щука мгновенно полоснул по нему острым взглядом, достаточно острым, чтобы рассечь его тело, как мягкий балык. Парень с ружьем у входа лишь передернул плечами. Едоки и вовсе ничего не заметили. «Так, спокойно», — приказал себе Герти, — «отдышись, заставь мозги снова варить». Герти некоторое время молчал, стараясь размеренно дышать. Муран в немом раздражении царапал столешницу ногтем. Балык лежал на своем блюде, источая в и без того удушливую атмосферу нотку рыбного зловония. «Тихо, ладно, а как насчет немного придушить? Чуть-чуть, просто чтоб он отрубился. Ты не будешь никого бить, так что это не драка получается». «Нельзя, мистра, тоже табу». «Хорошо, заломай ему руки». «Это-то сможешь?» «Не смогу, и это табу». «Господи боже, да сколько у тебя табу, Муран?» Муран на секунду прикрыл глаза. «448, мистра». «Сколько?» — вырвалось у Герти. «448, повторил Полли хмуро. «Я же говорил, мой отец не был дружен с шаманом, а мой отец был по-нашему рангатира, то есть вождь. Они крупно не ладили. Политика. Мне от этого перепало больше всех. Если вас еще интересует, я не могу легаться, царапаться, кусаться и сбивать с ног. Все табу». Герти заставил злость пропасть из своего голоса, но вот с язвительностью он справиться не мог. «Превосходно, Муран. У тебя еще есть какие-нибудь табу, о которых мне следует знать в данный момент?» «Ну, я не могу пить из стакана с латунным подстаканником. Не могу пасовать, если кто-то сходил с треф. Не могу звонить в дверь по средам, если накануне был дождь. Не могу дарить цветов рыжим. Не могу». Герти захотелось закатить себе сильнейшую пощечину, и не ладонью, а тяжелым скользким рыбьим хвостом. «Ты болван, Уинтерблоссом, ты самый настоящий первостатейный болван. Хватит, довольно. Ладно, допустим, что так, мы не станем ничего такого делать со щукой, не будем дарить ему цветов и не станем играть с ним в карты. Просто свяжем его. Это же ты можешь, не бить, просто связать. Мы пригрозим ему оружием и... Извините, мистра, табу. Я не могу угрожать людям оружием.